палуба была безлюдна. По другим поверхностям корабля, цепляясь за поручни, передвигались редкие бледные пассажиры, напоминая осенних мух. Где-то мы нашли Элину, перебиравшуюся чуть ли не ползком, она была зеленого цвета. «Укачала?» — спросил я. Она хотела ответить, раскрыла рот и тут же схватилась одной рукой за горло, другой — за живот. Я отвернулся. Все трапы и коридоры были облеваны. В ресторане не было никого, кроме двух игравших в карты официантов. Они ужасно нам удивились и даже обрадовались, и охотно принесли что-то холодное, сказав, что горячее во время шторма не подается. Пропал Камил. По пути в Сочи мы заходили в Ялту и Новороссийск, но не видели ни того, ни другого. Потом было полторы недели счастья в Мацесте и обратный путь в Феодосию на дизель-электроходе «Аджария». В Феодосии было еще два дня, совершенно отравленных. Мы ходили на переговорный пункт, Ира звонила Икрамову, телефон не отвечал ни днем, ни ночью. Я говорю, может быть, он куда-то уехал? Нет, он мне сказал, что все время будет в Москве. Ира пришла в состоянии неприходящего испуга, вскакивала ночью и ходила по комнате, не находя себе места. Потом я узнал, что в подобное состояние она готова впасть по каждому поводу. И когда это случалось, я, даже хорошо изучив ее, всегда сначала думал, что причин для серьезного беспокойства никаких нет, и объяснял ситуацию реалистическими причинами, но в конце концов она заражала паническим страхом и меня. Но тогда я еще не знал достаточно ее способности впадать в панику, и поэтому счел правдоподобным найденное ею объяснение исчезновению мужа. Ему стало все известно. И потрясенной изменой любимой жены и ближайшего друга он покончил с собой. Признаться, я тоже поверил в это, и ужасные угрызения совести убили во мне все другие чувства. Мы побежали на вокзал менять билеты. К кассам стояла ужасная очередь, и билетов на ближайшие дни, конечно, не было. Я, потрясая своим писательским удостоверением, проник к начальнику вокзала. В результате Ира с Линой отправились в Москву, а я назад к родителям. С мыслями, что если с Камилом действительно что-то случилось, то и нам вместе не жить. Через день Ира вызвала меня на переговорный пункт и сообщила, что Икрамов жив-здоров. Ни травиться, ни вешаться не собирался, а в ожидании жены провел несколько дней на даче у Тендряковых. Камень с души свалился, а решение прекратить отношения окрепло и продержалось ровно два дня. Через два дня я взял билет на отходивший поезд и отправился в Москву, проклиная себя за безвольность и желая видеть ее немедленно. Камил ничего не замечает. Когда начался наш роман, она работала в школе в младших классах. У нее было несколько часов с утра, а Икрамов работал весь день. Но, насколько мне было известно, он, зная, когда она кончает работу, регулярно звонил ей домой не по делу, а просто так. «Как дела, рыженький? Что делаешь? Как было в школе?» И вообще проявлял внимание. Это обращение рыженький меня раздражало своей слащавостью и фальшивостью. Я не знал, замечал ли он, что жена теперь после работы не сразу оказывается дома. Интересовался ли, где она задерживается и как она на вопросы его отвечает. Несколько месяцев мы встречались с ней каждый день на моей нелегальной квартире, моя страсть к ней ничуть не ослабевала, и я представить себе не мог, что когда-нибудь ослабеет. Была ли гармония в наших отношениях? Была. Я же любил ее не только плотски, но и как красивую, интеллигентную женщину, одухотворенную личность. Моя страсть не была бы столь необузданной, да и совсем никакой не была бы, если бы я не думал, что она любит меня, мою прозу, мои стихи, мои шутки, мои радости и страдания и вообще понимает меня с полуслова. Я не знаю, верил ли Икрамов жене безгранично, по-моему, все-таки нет, но вел он себя беспечно, уезжал надолго в командировки, и тогда наши встречи становились более разнообразны. Я Икрамова по-прежнему любил, и его же ненавидел. То жалел, то презирал, то готов был упасть на колени. Очередной раз сообщал Ире, что все, наши отношения кончились, не звонил, пытался выкинуть ее из головы. Но как только узнавал, что Икрамов выехал в командировку, тут же появлялся у нее и сам себя проклинал. Безумство. Я в жизни совершал много безумных поступков и, как ни странно, всегда выходил сухим из воды. У меня есть теория, о которой я уже писал выше, что человек должен вести себя в соответствии со своим характером. Бывало, когда я, вопреки характеру, начинал осторожничать. Я обязательно проигрывал. Мои безумные поступки диктовались совершенно разными причинами. Однажды в декабре 1963 года, когда у меня был на взлете роман с Ирой, я решил приехать на день рождения к Тендрякову, поскольку знал, что Ира с Камилом у него. Сам я находился в это время в Малеевке, в 100 километрах от Москвы. Была зима, метель и гололед. Поздно вечером я отправился из Малеевки в Красную Пахру, несся по обледенелой дороге с максимальной скоростью, какую мог выжить из Запорожца. И вдруг у самой цели неожиданное препятствие. Мост через речку, по которому я всегда ездил, разобран. Что делать? На берегу лежат какие-то доски, толстые, широкие, но обледенелые. Из темноты возник неизвестно для чего поставленный здесь сторож. «Как тут ездят?» — спросил я. «А я не знаю», — отвечает он равнодушно. «Ну, давай, помоги мне», — говорю. Ему, видимо, стало интересно, свалюсь я или нет. Мы положили две доски на какие-то перекрытия. Я сел в Запорожец, а дверцы у него еще открывались, как у старых машин, вперед. Я открыл дверцу и, заглядывая под колеса, медленно-медленно переехал речку по доскам. Смертельный трюк. Даже сейчас, приезжая через эту речку по мосту, я иногда смотрю вниз, и мне становится страшно. Я пришел к Тендрякову. «А ты как приехал?» — удивился он. «Как?» «Обыкновенно, через мост». «Так он же разобран». «Ну, для кого разобран, а для кого не разобран?» Тендряков и гостивший у него его брат не поверили мне и говорят: «Пойдем смотреть». Я согласился. На недавно выпавшем снегу следы должны были быть видны. Мы дошли до моста. Я показал им следы машины, сказал, что, если они хотят, могут сверить с рисунком протектора. Брат Тендрякова встал на одно колено и снял шапку. Еще один экстравагантный поступок я совершил лет через 10 после этого. Как-то зимним вечером мне позвонила жившая со мной в одном доме Белла Ахмадулина. «Володя, не хочешь зайти ко мне в гости? У меня интересный человек». Я зашел. У нее сидел прыщавый молодой человек, внук Леонида Андреева, но американский гражданин. Как мне сказали, он гость американского посла. Посидели какое-то время, хорошо выпили, закусили. Около двух ночи вышли из дома. Белла, ее тогдашний муж Эльдар Кулиев, этот американец и я, провожать его до такси. Идем по двору. Проходя мимо моего Запорожца, Белла спросила: «Володя, это же твоя машина?» «Не знаю, заведется ли она», — усомнился я. К моему неудовольствию, мне ехать не очень хотелось, Запорожец завелся. Мы сели все и поехали. Доезжаем до резиденции американского посла в районе Арбата. Милиционер в будке, наверное, спит, а ворота открыты. Юный Андреев говорит: «Здесь остановите, спасибо». Я говорю: «Ну зачем же здесь?» И въехал в ворота. Тогда это было чудовищное преступление. Переход границы. Да и сейчас за это по головке бы не погладили. Мы въехали. Зажегся наружный свет. Вышел какой-то служитель. Очень удивился. Поздоровался по-русски. Я высадил молодого человека. А в это время милиционер проснулся, выскочил, встал в створе ворот. Дальше он не имел права идти. Территория иностранного государства. Встал и свистит в свисток. Я немного испугался и даже с испугу выключил фары. Но потом опять включил, и поскольку там было трудно развернуться, задним ходом поехал к воротам. На ходу думаю, что бы мне сказать? Кого я мог привести в 2 часа ночи? А тогда в Советский Союз приезжала Анжела Дэвис. Судя по советской прессе, легендарная личность. В Америке ее подозревали в каком-то политическом убийстве, а наши писали, что ее преследуют как негритянку и коммунистку. Она была членом ЦК Компартии США. Ее приезд приветствовали все советские центральные газеты. И, насколько мне помнится, все репортажи начинались с шаблонной фразы. К нам приехала член Центрального комитета Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Анжела Дэвис. Подъезжая задним ходом к воротам, я вспомнил эту фразу. Около милиционера остановился, опустил стекло. Услышал суровый вопрос. «Кто вам разрешил сюда въезжать?» Ответил вопросом. «А вы знаете, кого я привез?» «Меня не интересует, кого вы привезли. Я спрашиваю вас, кто вам разрешил сюда въезжать? А я вас спрашиваю, вы знаете, кого я привез?» «А я вас спрашиваю, кто вам разрешил сюда въезжать?» Я ледяным голосом говорю. «Повторяю, я сюда привез члена Центрального комитета Коммунистической партии Америки. Запишите номер и до свидания». Включил скорость и сорвался с места.